422. Сентябрь 3. Темные не дремлют и готовы воспользоваться каждой оплошностью, каждой щелью, чтобы нанести вред. Около людей, сужденных, можно наблюдать особое шевеление и набухание темных противодействий. Всеми способами пытаются просочиться они в сферу непосредственного окружения, подсылая людей малого сознания, которые служат им по невежеству, и прячутся сами за ними. Внимание темное указывает на силу растущих огней, ибо привлекает пламя горящее и свет и тьму. Настороженная зоркость нужна для распознавания противников света в их попытках нанести вред. Был задан вопрос темным поработителям: «Чего вам от меня надо?» Ответа не последовало. «Почему?» «Потому что им надо вас уничтожить любой ценой. Но владыка на страже. Он может допустить испытания, чтобы увидеть и понять силу темных воздействий, но щит на страже всегда».